4. Такую смерть, как он увидел в комнате, Йозеф Сабрат вообще никогда не смог бы себе вообразить. Убийство Латика в Аэронефе, в Норте, в Доках, хоть и были кошмарными деяниями, шокировавшими его до самой глубины души, но они не угрожали здравости его рассудка. Но не это содеянное. В центре кабинета Перик был длинным пятном рассеян черный пепел, который высыпался из предметов одежды, распластавшихся там, куда они упали. Поверх каскада золы лежал маленький холмик черного порошка, покрывающий железный ошейник, все еще надежно запертый болтом. А из глубины кучки посверкивали в свете ламп серебряные штырьки нейроимплантов. «Я не понимаю». Горосп стояла в нескольких шагах позади дознавателей, в наружном коридоре, вместе с Йозефом. Там же топтались егеря, неуверенные, что им следует делать. «Я не понимаю», — повторила она, — «куда делась женщина?» Она едва не сказала «ведьма». Йозеф почувствовал это полусформировавшееся на ее губах слово и метнул на нее взгляд, полный внезапно вспыхнувшей ярости. Горосп смотрела на него круглыми, незамутненными глазами, и он ощутил, как руки сжимаются в кулаки. Она проявляла такую черствость и пренебрежение к мертвому псайкеру. Он справился с кратким порывом схватить ее и припечатать к стене, наорать на нее за ее глупость. Затем он перевел дыхание и сказал: «Она никуда не делась, это все, что от нее осталось». Йозеф пошел прочь, протискиваясь мимо скельты. Егерь опасливо ему кивнул. «Префект Сиган прислал весточку, сэр. Его вызвали обратно, когда он отдыхал после дежурства. Он на пути сюда». Он вернул скельте кивок и осторожно шагнул в комнату через барьер поля, следя за тем, чтобы не потревожить рой маленьких автоматов-картографов, которые сканировали место преступления пикторами и лазерными дальномерами. Хисос скрючился на корточках, шаря взглядом по стенам, глядя в сторону окон, затем возвращаясь глазами к испепеленным останкам. Он сидел спиной к дверному проему, и Йозеф услышал, как он судорожно вздохнул. Это звучало почти как рыдание. «Вам нужно дать время?» Как только он произнес эти слова, то ощутил себя полным идиотом. Конечно, ему нужно. Его коллегу только что зверски убили, причем отвратительным и загадочным способом. «Нет», — выговорил Хисос. «Да», — сказал он мгновением позже. «Нет, нет. Для этого еще будет время. Потом». Оперативник посмотрел на него, и его глаза блестели. «Вы знаете, я думаю, что в конце...» «Я думаю, я на самом деле ее слышал». Он указал пальцем на одну из косичек в своих волосах. Йозеф увидел предметы на полу, камни и бумагу, разложенные полукругом. «Что это?» «Базисные объекты», — сообщил ему Хисос. «Вещи, пропитанные остатком эмоций подозреваемого. Перик их считывает». «Считывала их», — поправился он отсутствующим тоном. «Мне так жаль». Хисос кивнул. «Дадите мне убить этого человека, когда мы его найдем», — сказал он Йозефу твердым, взвешенным тоном. «Мы, конечно же, удостоверимся в его вине», — добавил он, кивая. «На смерть. Вы позволите мне это сделать?» Йозефа бросило в жар. Он почувствовал себя неловко. «Мы сожжем этот мост, когда через него переправимся». Он отвел глаза и обнаружил на дальней стене, за его спиной, места, где были написаны знаки. Он не заметил их, входя в комнату. Подобно рисункам крови внутри аэронефа или в форме, в которую было разложено разделанное тело Джаареда Норте, повсюду на светлых стенах были восьмиконечные звезды. Похоже, убийца использовал останки Перик как чернила, повторяя тот же самый узор снова и снова. «Что это значит?» – пробормотал Хисос. Префект облизал внезапно пересохшие губы. Он испытывал странное чувство, покалывание в основании черепа, похожее на тупую головную боль из-за слишком большого количества рекафа и нехватки свежего воздуха. Всем, что он видел, были очертания символов, и у него было ощущение, что в них содержится ответ, если только он найдет способ правильно на них посмотреть. Они не отличались от математических задачек в школьных учебниках Ивака. В них просто надо было разобраться, их просто надо было понять. «Сабрат, что это значит?» — снова спросил Хисос. «Это слово?» Йозеф моргнул, и момент был упущен. Он перевел взгляд обратно на дознавателя. Хисос что-то извлек из испепеленных останков. Это был информационный планшет, чей экран был поврежден и покрыт паутиной трещин. Поразительно, на дисплее, хаотично мигавший под ней, все еще работал. Йозеф осторожно взял его у Хисоса, заботясь о том, чтобы не коснуться лоснящихся от пепла поверхностей устройства. Сенсорный экран все еще хранил запечатленные на нем слова и мигал ими перед его глазами с такой скоростью, что их почти нельзя было разобрать. «Одно из слов «СИК», — сообщил ему Хисос. «Видите?» Он видел, и под ним были каракули, похожие на попытку составить еще одну строчку букв, очертания которых не сохранились. Но над именем было другое слово, написанное четкими буквами. «Белолист. «Это имя человека?» Йозеф покачал головой, незамедлительно поняв его смысл. «Не человек, место, я его хорошо знаю». Хисос резко вскочил на ноги. «Близко?» «В невысоких утесах, на расстоянии короткого полета на коляптере». «Непродолжительная вспышка в скорби и печали оперативника рассеялась. Мы должны туда лететь прямо сейчас. Считанная Перик разрушается с течением времени». Он постучал по сломанному планшету. «Если она почуяла Сига в этом месте, каждую секунду, что мы здесь теряем, мы увеличиваем риск, что он опять удерет». Скельта уловил отрывок их разговора. «Сэр, у нас нет никаких других подразделений в этом районе. Резерв занят разборкой железнодорожных артельщиков в воздушных доках, которая приняла серьезный оборот и готовит меры безопасности для торгового фестиваля. В этот самый момент и на этом самом месте Йозеф сделал выбор. Когда тут появится Дейк, скажи ему, чтобы брал место преступления под контроль и отвлекал Леймнера». Он двинулся к двери, не обернувшись, чтобы посмотреть, следует ли за ним Хисос. «Мы забираем Коля Аптер».